Глава 5. Война в джунглях. Британская разведка и чрезвычайное положение в Малайзии. Эпиграфы. Дорогой Литлтон, Малайя. Во-первых, у нас должен быть план. Во-вторых, у нас должен быть человек. Когда у нас будут и план, и человек, мы достигнем цели, не иначе. Искренне ваш, Монтгомери. Оливер Литлтон, воспоминания лорда Чандоса. «Остерегайся вулкана». «Какого вулкана?» Льюис Кэрролл, «Приключения Алисы в стране чудес». После японской оккупации во время Второй мировой войны Великобритания снова оккупировала Малайю, свою стратегически важную колонию в Юго-Восточной Азии, которой она владела с XVIII века и безуспешно пыталась принести в нее единство. Англичане господствовали в Малайе, но не управляли ею, главным образом потому, что это был ни с чем не сравнимый тип колонии, являвшийся настоящим плавильным котлом культур. Две трети Малайского полуострова, который отделяет Южно-Китайское море от Бенгальского залива, представляют собой густые, насыщенные парами джунгли, и хотя столицей страны был Куала-Лумпур, значительная автономия была передана 9 малайским штатам, каждый из которых был протекторатом, управляемым своим собственным султаном. Официально британское владычество сосредоточивалось на двух колониях у проливов, или колониях британской короны, Пенанге и Малакке, а также Сингапуре. Великобритания пыталась создать единство автономных штатов Малайи путем образования Малайского союза. Однако существованию этого союза яростно сопротивлялось большинство этнических малайцев, а особенно основная движущая сила послевоенного национально-освободительного движения «Объединенная Малайская национальная организация» ОМНО. Она с возмущением относилась к уступкам немалайским этническим группам в Союзе, которые в 1948 году заставили Великобританию заменить Союз на Малайскую Федерацию. Создание Федерации стало излюбленной и по большей части безнадежной тактикой со стороны Уайтхолла по объединению и управлению как единым целым колониями, которые часто были совершенно разными. Малайская Федерация не сильно отличалась от союза, который ей предшествовал. В ней было заново утверждено привилегированное положение малайцев в колониальном обществе, а также укреплена независимая власть султанов. Одной из основных проблем Великобритании в Малайи было то, что ее политика была разделена по этническому, расовому и религиозному направлениям. Перепись населения, проведенная в 1947 году, выявила, что население Малайи составляет около 5 миллионов человек. Приблизительно половина – этнические малайцы и преимущественно мусульмане. Около 38% – этнические китайцы, две трети которых родились на материке в Китае, и это самая большая китайская община в мире за пределами Китая. Оставшиеся 12% – индийцы, исповедавшие самые разные религии. Главным проводником коммунизма в Малайи была ее коммунистическая партия МКП, в которой в 1947 году насчитывалось около 11 800 членов, огромное большинство которых, 95%, было этническими китайцами. Это означало, что для многих британских чиновников в Малайи слова «китаец» и «коммунист» были синонимами, что было вполне оправдано. Англичане никогда как следует не понимали китайскую общину в Малайи и, следовательно, их коммунистические взгляды. Люди, говорившие на китайском языке, были редкостью в британской администрации. За полтора года чрезвычайной ситуации в стране лишь 23 из 256 малайских государственных служащих сдавали экзамены по китайскому языку. Полиция колонии тоже состояла преимущественно из малайцев. В 1946 году лишь 5% ее сотрудников были этническими китайцами. Это неизбежно вызывало недопонимание и трения между двумя этническими общинами. К середине 1948 года у англичан в Малайи было приблизительно 12 тысяч полицейских для контроля за всей колонией, многие из которых были чрезвычайно бедно экипированы. Некоторые районные подразделения полиции полагались на такое устаревшее оружие, как винтовки Ли Энфильда образца 1917 года. Но вознаграждение за управление Малайским полуостровом с его богатыми каучуковыми плантациями и оловянными рудниками было слишком большим, чтобы Лондон от него отказался. Малайя имела жизненно важное значение для стран Британского Содружества как регион обмена валюты, территория фунта стерлинга. В 1948 году долларовые поступления от Малайи были больше, чем от всего промышленного производства Великобритании, в то время как ее производство каучука составляло около половины всего каучукового импорта в Соединенные Штаты, а экспорт олова – почти весь импорт США. Чрезвычайное положение в Малайи, объявленное Великобританией, было маленькой колониальной войной, как в стародавние времена, или карательными мерами по подавлению восстаний, которые велись для того, чтобы контролировать производство каучука и олова. Но в то же время это был открытый вооруженный конфликт со стратегическими целями – сдержать распространение коммунизма в период Холодной войны. Фиаско британской разведки в Малайи. Начало чрезвычайного положения в Малайи, или «восстание коммунистов», как его иногда называли, в июне 1948 года символизировало несостоятельность британской разведки в Лондоне и британской администрации в Малайи. 14 июня местная малайская служба безопасности, МСС, составила отчет, который позднее стал широко известным как признак ее некомпетентности. Отчет уверял своих читателей в том, что не существует непосредственной угрозы внутренней безопасности в Малайи, хотя в нем и признавалось, что положение постоянно меняется и является потенциально опасным. Через два дня после убийства двух европейцев, управляющих имениями и их помощника на каучуковых плантациях в районе Перак, губернатор колонии объявил чрезвычайное положение, и Великобритания начала действия, которые обернулись 12-летней войной приблизительно против 8 тысяч коммунистов-партизан в джунглях Малайи. Небольшая, но дорогостоящая проблема Великобритании в Малайи, как Уинстон Черчилль назвал меры по подавлению повстанческого движения в этой стране, стали самым долгим чрезвычайным положением в колонии, с которым столкнулась Великобритания в послевоенные годы и которое продлилось с июня 1948 по 1960 год. Чрезвычайное положение в Малайи вскоре превратилось в настоящую войну. Около 3000 британцев погибли там в ходе военных действий. Этот конфликт унес жизни и тысяч партизан, или бандитов, как их сначала называли англичане, а также, вероятно, несколько тысяч невинных людей, не принимавших участие в боевых действиях. Многие из тех, кто изучал промахи современных разведывательных служб от Перл-Харбор до 11 сентября 2001 года, пытались объяснить их либо недостаточным сбором разведданных, либо плохим их анализом, либо сочетанием того и другого. В Малайи, как мы видим, был недостаток и того, и другого. На самом деле, перед началом восстания, малайская разведка едва соответствовала своему названию. Ее составными частями, по крайней мере теоретически, были МСС и Малайский особый отдел, но они не поддерживали друг с другом эффективную связь. МСС возглавлял Джон Делли, смелый и несколько эксцентричный человек, который воевал в годы войны вместе с коммунистами в малайских джунглях против японцев, будучи командиром партизанского отряда сопротивления под названием «Делфорс». После войны его эксцентричность выражалась в его удивительной способности восстанавливать против себя своих коллег. Его раздражающая личность, очевидно, была главной причиной, которая помешала ему стать одним из членов Объединенного разведывательного комитета на Дальнем Востоке, JICFE, наивысшей британской инстанции по оценке разведывательной информации в Юго-Восточной Азии, которая после войны размещалась в Сингапуре. Официальное объяснение, данное JICFE по исключению Делли, состояло в том, что МСС носит слишком местнический характер и сосредоточена на Малайе. На самом деле, хорошая доля местничества, вероятно, была именно тем, что было нужно JICFE. С какой стороны на это не смотри, когда глава местной разведывательной службы не входит в JICFE, усилия Великобритании по оценке разведывательной информации в этом регионе неизбежно должны были стать недостаточными и несогласованными. Что еще хуже, при Делли МСС составляла разведывательные донесения, которые были полны противоречий, что не давало читателям ясной картины существующих угроз. Один из коллег Делли заметил, что тот сидел на стольких заборах, что удивительно, как его еще не разрезали занозы. Организация МСС, определенная в 1939 году, не способствовала сбору разведывательной информации или ее оценке. Ее директор Делли сидел в Сингапуре, а его заместитель в Куала-Лумпуре. Что еще хуже, финансы, которые имела МСС в своем распоряжении, были очень малы с учетом масштаба ее задач. После начала чрезвычайного положения Делли попытался ответить на критику, жалуясь на то, что в его службе отчаянная нехватка личного состава. И он не ошибался. В 1946 году в ее штате состояли всего 4 офицера-европейца, которым он мог предложить лишь жалкое жалование. Работавшему в МСС переводчику платили даже меньше, чем переводчику в китайском секретариате, что делало работу в службе непривлекательной. В результате, как отмечал Делли, когда было объявлено чрезвычайное положение, стали расти груды непереведенных документов, потому что в рабочем дне не было достаточного количества часов, чтобы эти немногие верные и преданные мужчины и женщины могли закончить свою работу. Тем временем, в 1948 году, в особом отделе малайской полиции CID работали всего 12 служащих, которые тоже были поделены между Сингапуром и Куала-Лумпуром, едва ли удовлетворительной ситуацией для эффективных согласованных действий разведки. И хотя легко высмеивать недостатки МСС под руководством Делли, следует помнить о трудностях сбора разведывательной информации в Малайи. Имея незначительные финансы, МСС должна была работать в стране, в которой не было единого языка, а вместо него были в ходу несколько диалектов, а иконографическая письменность насчитывала приблизительно 10 тысяч символов. Как позднее выразился один из офицеров Ми-5, работавший в Сингапуре, нетрудно представить себе, какой кошмар представляют собой толкование, перевод и регистрация документов в контрразведывательной работе. Неудачи МСС до 1948 года также следует отнести насчет исключительных трудностей, с которыми она столкнулась, когда пыталась собирать информацию о коммунистах в послевоенные годы. Многие эти трудности тянулись со времен войны. Захват Сингапура японцами в феврале 1942 года, названный Черчиллем самым тяжелым поражением в истории войн Великобритании, был унизительным провалом для британской разведки. Ни одна из секретных служб Великобритании, Ми-5, SIS, CPS, не предупредила о наземном вторжении японцев, а британские вооруженные силы были настолько не готовы к нему, что для защиты Сингапура не оказалось ни одного танка. Широко распространенное мнение, что орудия колониальных войск были повернуты не в ту сторону, жерлами к морю, это более поздний миф, но правдой остается то, что у них было совершенно недостаточно снарядов для отражения наземного вторжения. В частности, SIS в предвоенные годы выделяла скудные средства на сбор информации об угрозе со стороны империалистической Японии, а ее работа на Дальнем Востоке представляла собой спектакль одного актера, одного единственного офицера Гарри Стептоу, находившегося в Сингапуре. И хотя Стептоу был, вероятно, более эффективным сотрудником, чем изображали его очернители, вроде Филби, он не дал британской администрации в Сингапуре сколько-нибудь значительное предупреждение о японском вторжении.